Теперь на склоне лет мне, что называется, вдруг подфартило. Ситуация изменилась. Старые запреты отпали. Сегодня можно публиковать все, хотя это очень трудно сделать по причинам уже иного порядка. И вот в результате появилась эта небольшая книжка. Конечно, это лишь крохи, но сомневаюсь, что по условиям возраста и ряда других обстоятельств удастся сделать большее. А пока я счастлив, что удалось хоть в каком-то несовершенном виде обнародовать свою общую идею. И если она заинтересует читателя, а может статься и убедит его, то большего удовлетворения в этой жизни для меня быть не может. Пролог. Блуждая взором по карте Европы. Еще при жизни он получит прозвище «славный», «блистательный», «победоносный», «мудрый». Но одно вскоре возобладает над другими и пребудет в веках «великий». Оно неразрывно сольется с именем «Карлус Магнус» латинских текстов, «Карл дер Гроссе» у немцев, «Шарлемань» у французов. Таким войдет он в легенду из поколения в поколение, оставаясь эталоном для царственных подражателей Фридриха Барбароссы в 12 столетии, Филиппа Доброго в 15, Карла V в 16, Наполеона в 19. Чем заслужил он подобную честь? Завоеваниями? Но они оказались эфемерными и едва пережили завоевателя. Административными реформами, но они почти не поднялись над уровнем установлений предков, экономическими преобразованиями, но они были ничтожными, достижениями в области культуры. Но сегодня придуманный кем-то термин «каролингский ренессанс» обычно заключается в кавычки. Так в чем же здесь величие? Не станем торопиться. И прежде всего, заметим, вряд ли корректно мерки сегодняшнего дня применять к 8-9 векам. Империя Александра Македонского тоже распалась после смерти завоевателя, не слишком усердно занимавшегося реформаторской деятельностью. И тем не менее, в глазах потомства он остался великим. Видимо, подлинную сущность явления определяет не то, что лежит на поверхности и может быть сведено к совокупности неких простых истин. Истина, синтезирующая всегда много глубже, и определяется не с первого взгляда, требуя проверки длительным временем. Франкский король и император Карл, сын короля Пипина, эту проверку выдержал, о чем свидетельствуют постоянно появляющиеся на Западе новые исследования о его жизни и деятельности. С 1950 года в городе Аахене, столице империи Карла, проводится ежегодное присуждение премии его имени лицам или организациям, внесшим особый вклад в дело европейского единства. Между тем, не без удивления приходится констатировать, читатель нашей страны так мало знает об этом великом человеке. У названной проблемы есть еще один аспект. Аспект историко-географический, который всегда особенно увлекал автора этих строк. Каждый раз, когда смотришь на карту Европы конца раннего Средневековья, ловишь себя на мысли о том, как в сущности много на ней элементов современного мира. Правда, в политических границах как будто бы никакого сходства. В глазах рябит от множества королевств, герцогств, маркизатов и епископств. И все же немало такого, что хорошо знакомо. Возьмем, к примеру, имена государств. Англия, Франция, Германия, Италия, Венгрия, Польша. Или областей: Гасконь, Британь, Шампань, Лотарингия, Бургундия, Бавария, Ломбардия. Все они существовали уже в X веке. 10 столетий назад. Это кажется особенно поразительным, когда берешь в руки карту 6-7 VII веков. Сходство исчезает мгновенно. Ни одного знакомого названия, ни единого из существующих ныне государств. На первый взгляд, период с V по VIII век – время бесплодное, бестолковое, какое-то нагромождение бесконечных войн, вторжений, кровавых междоусобий, территориальных разделов и переделов. Когда изучаешь материалы этих четырех столетий, кажется, будто проходишь сквозь дикий, фантастический сон, кошмар, лишенный логики и смысла. И вдруг, проводив феерически бессмысленные века, удивленно раскрываешь глаза. Появилась Европа. Появились современные государства. Мы отнюдь не оговорились, именно современные, существующие и сейчас на политической карте мира.